Бугуруслан был хотя не широк, но очень быстр, глубок и амутист. Вода еще была жирна, по выражению мельников. И пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в Каус. На другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнюю глубокую многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку. Рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорчение. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, и получил в ответ, что нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их грубые непристойные шутки, прибаутки и брань между собою. Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто не бранится, и что веселого крику и шуму было много. Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить. Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усильной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи. Но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило. А потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дрогах, незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье. Я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой. А гривы или кулиги дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация или челизник. Жаворонки так и рассыпались песнями наверху. Иногда проносился крик журавлей. Вдали заливался звонкими трелями кроншнеп. Слышался хриплый голос кричеток. Стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота. И он показался мне еще прекраснее. Тут только на горе почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху. Там пахло стоячей водою, тяжелую сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок. Тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже не молодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина с засохами. Запряженные в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь, и без напряженного усилия взрывали сошняками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево. Разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля. За ними тащились три бараны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками. Ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, Я забыл окружающую меня красоту весеннего утра, важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня. Отец пошел на вспаханную, но еще не забаранованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать. А я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день от восхода до заката солнечного бродили взад и вперед, как по песку по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, и мне стало совестно, стыдно. И решился я просить отца и мать, чтоб меня заставили барановать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился. Наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бараньба — не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать, я позволяю». Через несколько времени действительно мне позволили попробовать барановать землю. Оказалось, что я никуда не годен. Не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом. Именно в эту пору житья моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее. Но это нисколько не значило, чтобы я стал меньше ее любить. Причиной этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной. И потом мое приближение к матери. Говоря со мной как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили. Они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что братец все, а она ничего. Но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры. И никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачали светлую доброту ее прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка, или лучше сказать, тетушка. Мать заказывала только кушанье для себя и для нас, но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме, и что все делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили, кроме Евсеича и Параши. Хотя мать никому и грубого слова не говаривала. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать. По просухе перебывали у нас в гостях все соседи, большую частью родные нам. Приезжали также и чичаговы, только без старушки Мертвага. Разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком слушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове. Эта мысль постоянно смущала и огорчала меня.